135. Выполнение команд. Итак, началось все совершенно неправильно. Ай, наши штабные сволочи, как ни странно, вроде бы исправили дело. Пусть и варварско-мясницким способом, чуть не угробив своих, но дали пиранским кавалеристам прикурить, так что те надолго запомнят обстоятельства, при которых вмешались не в свое дело. Но теперь вроде все стабилизировалось, вошло в норму. Два убитых, двое серьезные, трое легко раненых. Вот и все потери во время захвата русских командос. Да. Да и то, может быть, не было бы никаких потерь, если бы прямой приказ не требовал поимки живьем. Разумеется, свою лепту внесли и давешние инки. Так и хочется предположить, что они сработали по указке Москвы. Так, ладно, пусть в этих деталях разбирается ЦРУ. А вдруг и правда что-то такое нащупает? По мнению Давида Рига, неплохо бы приземлить на город Лиму пару десятков новейших крылатых ракет. Перуанская столица, город Приморский. Что стоит сделать такое с какой-нибудь проплывающей поблизости подводной лодки? Ну уж про русский мегаполис разговаривать нечего. Ну, в том плане, что он-то, разумеется, не на берегу моря, но зато подлежит обстрелу как самая первостепенная цель. Ладно, стратегические задачи не находятся в ведении Давида Рига. Не о них речь. Если бы южноамериканские конники не подняли своим нападением шумгам, русских стало бы возможно взять практически голыми руками. Как и планировалось. Всего лишь расставив засаду на пути продвижения. Ведь действительно, после всего выяснилось, что у них в распоряжении не осталось никакой действующей электроники. Сравнительно с оснасткой Рига — первобытная армия. Да и патроны были у них на исходе. Так что шансы на бескровную победу имелись гигантские. А вот если бы, не дай бог, экипировка врага оказалась бы изначальной, то здесь уже 50-50. В бою с инками Давид Рига потерял 7 человек, не считая раненых. К тому же обоих лучших стрелков. В нормальном, то есть в обычном плановом бою, при нынешней плотности огня, они вообще-то и не слишком необходимы. Но ведь русских обязали захватывать живьем. Значит, требовалась на крайний случай стрельба по рукам-ногам, а не как попадя. Вот для этого-то стрелки-умельцы пригодились бы еще как. И вот вследствие досрочно неплановых потерь, а главное из-за того, что враг настороже, случился новый урон. По большому счету, остальных спасли панцири. Даже плазменная пуля не всегда пробивает все слои. К тому же доспехи работают на смелость. Гораздо легче идти в атаку, облачившись в броню. Не говоря уже о невозможности сойтись с боевым скафандром в рукопашную. Циркулирующие в американской армии байки утверждают, что русских хлебом не корми, дай помахать с кулаками. Ай, но любое карате против закованного в кевлар воина — детсадовская возня. В общем, когда расстояние оказалось в вытянутую руку, да даже метров в 5 при очищенном от деревьев пространстве, в ход пошла стреляющая паутина, ерехонские трубы — и прочая полицейская техника. Благо, не всю ее извели в незапланированной бойне с конницей. Так что любимой русскими пословицы «пули дура, штык молодец» проверить на практике не получилось. Кто-то из особо трусливых, а может просто умных, или даже изначально лишенных возможности обороняться в связи с разрядкой аккумуляторов плазмобоев, пытался бежать. Глупости. Еще один вид ясельных приемов. В экзоскелете, может, не слишком умно ставить спринтерские рекорды, но преследовать беглеца — сплошное наслаждение мощью. Мало того, что там, где обычный человек несется задыхаясь, ты двигаешься словно на глиссере, так его еще хлещут всяческие препятствия, ветки там и прочее, а тебе это все как большому кораблю». А кроме того, война ведь проводится на плоскости.